Ты скажи, скажи, Галина, как попала ты сюда? Ты скажи, скажи, Галина, как попала ты сюда? Как-то раз ко мне весною парень бравый прискакал, любовался много мною, а потом с собой забрал. Он хотел меня, Калину, посадить в своем саду. Не довез и в поле бросил, думал, что я пропаду. А я за землю ухватилась, встала на ноги свои, и навеки поселилась, где вода и соловьи. Привет.